Олег Волков. Человек за троном. Книга первая. Страна восходящей Гиполы. Часть первая. Дорога на юг. Глава первая. Там, где живет вечность. Простой деревянной ложкой Саян аккуратно подцепил последний кусочек вареного мяса вместе с последним венчиком петрушки. Последняя ложка мясной похлебки, словно величайшая драгоценность в мире. Почти холодный бульон легко соскользнул в желудок. Эх, деревянная ложка брякнулась о дно пустой миски. Как было бы здорово съесть на обед жареную индейку с отварным картофелем и залить ее бокалом хорошего вина. Не помешал бы и кусок самого обычного ржаного хлеба с кружкой молока. Но Саян опустил глиняную миску на землю. Чего нет, того нет. То, что было, мясная похлебка со свежей зеленью уже съедена. Обед закончен. И баста. Долгожданная весна наконец-то порадовала теплым деньком. Жилая пещера за долгую зиму изрядно надоела. Не в радость отопления и горячая вода. Недолго думая, Саян вытащил на свежий воздух потертую баранью шкуру и прямо на ней расположился на обед. Держать миску с мясной похлебкой на весу не очень-то удобно. Зато с площадки перед входом в пещеру открывается великолепный вид. В незапамятные времена большой метеорит врезался в склон гордой вершины Станового хребта. На месте падения остался огромный в 5 километров шириной кратер, слегка наклоненный к югу. Так появилась живописная горная долина, там, где живет вечность. На дне долины небольшое, почти круглое озеро. Многочисленные ручьи с окрестных склонов питают его, однако уровень воды остается одним и тем же, как восход прекрасной Гиполы каждое утро на востоке. Излишки воды через подземные пещеры уходят вглубь Станового хребта. Лишь в редкие, особо засушливые годы уровень воды в озере немного падает. Западный берег озера густо зарос камышами и тростником. В зарослях водятся утки, а в самом озере хватает вкусной рыбы. На пологих склонах, на широких неровных уступах растет лес. Маленькие группки сосен окружают кусты и высокая трава. На скудных пастбищах пасутся бараны, туры и прочие травоядные. Со скалистых склонов на них то и дело поглядывают волки, рыси, барсы. Жилая пещера находится на южном склоне долины, на высоте более 200 метров от глади озера. Полдень. Вечные снега и льды на высокой вершине напротив сияют под лучами прекрасной Гиполы. Исполинская тень от склона с зазубренным кончиком дотянулась до водной глади на дне долины. Саян нехотя поднялся на ноги. Пейзаж, безусловно, красивый, хоть сейчас бери холст, мольберт, рисуй шедевр. Только Саян подхватил со шкуры миску, за 20 с лишним лет успел изрядно надоесть. Сам, все без исключения сам. Слуг в уединенном горном убежище нет и никогда не было. Вот и эту миску с ложкой придется отмывать самому. Гигиена прежде всего. До ближайшего знахаря недели пути по узким горным тропам, а до ближайшего врача и того дальше. Старая деревянная дверь из серых грубых досок жалобно скрипит под напором ветра из долины. Вовнутрь пещеры через широкие окна щели струится свет. Пусть иллюминация не как в театре, но вполне позволяет обойтись без свечей и факелов. Заодно через окна щели вовнутрь залетает свежий воздух. Вполне можно было бы найти жилье пониже, ближе к озеру. Однако у этой пещеры есть одно очень важное преимущество – горячий источник. Саян поднял небольшой лучок в крышку недалеко от входа в пещеру. В лицо тут же ударил теплый пар с чуть заметным кисловатым запахом. Горячая вода поднимается из земных глубин и по небольшим ключикам пробивается через трещину в самом дальнем конце жилой пещеры. В свое время, несколько тысяч лет назад, пришлось изрядно потрудиться, чтобы упрятать исходящий паром ручей под каменный пол. Зато теперь в его распоряжении бесплатное отопление и горячая вода для хозяйственных нужд. Даже в самые лютые морозы, когда за старой деревянной дверью воет метель, а на площадке перед входом в пещеру громоздятся большие сугробы, для обогрева и приготовления еды вполне хватает небольшого и очень экономного очага. Маленьким кожаным ведром Саян зачерпнул горячей воды. Пучок травы и зола отлично оттирают жир со стенок миски. А ведь где-то во внешнем мире, Саян последний раз ополоснул глиняную миску, существует самое настоящее мыло, такое душистое, красивое, с аппетитной пеной. Не, пора, давно пора отправляться в путь-дорогу. Деревянная ложка едва не улетела на пол, Саян в последний момент успел прижать ее ладонью к деревянному столу, такому же древнему и серому, как и входная дверь. Да и все в этой пещере, начиная от письменного стола из большого камня, очага, над которым висит темно-красный котелок, и до этой самой ложки древнее и серое. Давно это началось? Очень давно. Около 6000 лет тому назад великий создатель послал Саяна, а также двух его бессмертных друзей Ягиса и Янсива на эту планету. Первые 500 лет Саян правил Велурой, самым первым государством людей на Миреме, которое сам же и создал. А потом яд власти, вседозволенность и всеобщее обожание доконали его. После очередной нелепой смерти на охоте Саян так и не вернулся на каменный трон всесильного владыки, а ушел вслед за друзьями в большой мир. С тех пор он живет под маской простого смертного, меняя век от века, от жизни к жизни, имена, судьбы, народы, страны. Почти сразу сложился большой цикл. Великая цель под личиной простого смертного, великая месть Менгам и отсидка в «Там, где живет вечность», глухой горной долине почти святым отшельником. За сотню лет, примерно столько длится очередная жизнь и великая месть, общество людей надоедает до колик в животе. Пусть Саян бессмертен, однако многие простые радости простых смертных ему недоступны. Самое печальное, великий создатель одарил его мужской силой, но так и не дал возможности иметь детей. Бессмертному наследник не нужен. Отшельничество глубоко в горах позволяет прийти в себя, избавиться от груза прошлого. Каждый раз Саян пишет обширные, весьма подробные мемуары о прошедшей жизни. На бумагу выплескивается весь негатив, все эмоции и переживания, что накопились за годы жизни среди простых смертных. Отсутствие элементарных удобств и радостей, нормального туалета со стульчиком, бани, жареных индейок и обычного ржавого хлеба возвращают вкус к жизни. Обычно хватает 20 с небольшим лет, реже требуется 30 и больше. Самый первый раз, больше 5000 лет тому назад, Саян прожил там, где живет вечность, 42 года. Но это рекорд, который так и остался непобитым. Аскетический образ жизни, здоровое питание и физические нагрузки омолаживают его. Вот и сейчас Саян улыбнулся собственному отражению в кожаном ведерке с теплой водой. На вид ему снова 15-16 лет. Лет 10 назад сошел ужасный шрам, который пересекал правую щеку. Вновь выросли передние зубы. За 20 лет самоизоляции отрастают потерянные пальцы и уши, выбитые глаза. Исчезает хромота и даже наколки во всю спину. Прошлой осенью, когда Саян охотился на уток и удил рыбу на озере, в груди вдруг засвербело и заныло жгучее желание вернуться в большой мир. Вновь одеть кожаные сапоги вместо драных самодельных сандалий и напиться вдрызг ароматного черного пива в трактире «Упитанный заяц» в Тивнице, столице Марнейской империи. Да чертиков, да и жоге надоело каждое лето готовиться к долгой зиме и каждую долгую зиму безвылазно сидеть в теплой уютной пещере и писать, писать мемуары, без конца и края вспоминая прожитую жизнь. Но ясно и другое. Уходить в большой мир можно и нужно весной, когда в горах растает снег и откроются перевалы. Соваться под осенние дожди, раскисшие тропинки и холодная ночь смерти подобны. Последние полгода, осень, зиму и начало весны, Саян прожил как на иголках. И вот теперь, с первым по-настоящему теплым весенним днем, действительно настала пора собирать старый вещмешок, закупоривать пещеру и уходить в такой большой и прекрасный внешний мир. Только Саян хлопнул на место лючок-крышку, до сих пор так и не решил очень важный вопрос. Куда идти? Чему и кому посвятить очередную жизнь? Маленький очаг в глубине пещеры почти догорел. Красные продолговатые угольки покрылись серым пеплом и едва тлеют. Саян бросил в очаг маленькую охапку веток и толстых щепок. Тонкие языки пламени тут же высветили на стене самодельную карту Мирема. Грубую, приблизительную, однако для тяжелых раздумий в самый раз. Саян присел на трехногую табуретку, облезлая ножка противно скрипнула по каменной плитке. Левый неровный круг изображает западное полушарие Мирема. Выше экватора, словно большая клякса, нарисован материк на Уран. Самый большой на планете. Синяя трещина внутреннего моря Дебар почти делит его на две части. Вдоль восточного берега материка тянется исполинский становой хребет, где и находится долина, там, где живет вечность. Север и центральную часть правой половины Урана занимает Марнея, Марнейская империя, законная наследница Велуры. По другую сторону экватора, на другой стороне теплого Южного океана, расположился гораздо более скромный материк Чалос. От его восточного берега море Акмара отделяет большой Тассунарский архипелаг. Саян недовольно засопел. От злости и негодования пальцы сами по себе сжались кулаки. Западную и центральную часть Чалоса заселили менги, не просто заклятые, а личные враги. Лишь в восточной части материка находятся Рюкун, Гунсар и еще несколько мелких государств-людей. С правым кругом, с восточным полушарием Мирема связано не так много воспоминаний. Два материка, Ларш на севере и Калбан на юге, больше 5000 лет оставались нетронутыми цивилизацией. В 5389 году Саян сам на каравеллах Антариас и Гонгур открыл их. За 400 лет люди заселили Ларш и северную часть Калбана, а вот центр и юг Калбана успели занять менги, чтобы им всем пусто было. Саян отвел глаза от самодельной карты. В этом и проблема. Пока цивилизация тихо развивалась вдоль реки Акфар и по берегам моря Дебар, особых проблем с выбором жизненного пути не было. Зато теперь, — Саян тихо вздохнул, — каждый раз перед ним раскрывается огромный веер возможностей. Последние столетия его буквально терзает и мучает выбор, где же провести очередную жизнь. И каждый раз Саян затягивает решение проблемы буквально до самого последнего дня — как и на этот раз. Давно пора покинуть там, где живет вечность, и отправиться в большой мир. Только куда? Может, посвятить очередную жизнь Марнею? Взгляд сам нашел на карте материк на Уран и синюю полоску в его правой части великую реку Акфар. Хороший вариант. Можно стать чиновником и подняться по карьерной лестнице вплоть до первого советника императора. Только Только Саян опять печально вздохнул. Предыдущей жизнью он и так сыграл ключевую роль в подавлении бунта в Турмане, в главной колонии Марней на материке Ларш. Газеты всего мира разнесли весть о нем по всей планете. Ладно бы только весть. Каждая маломальски значимая газетенка сочла за честь напечатать его портрет на главной странице. Изображать двойника и упорно отнекиваться от мнимого родства с самим собой нужно. Марнея отпадает. По этой же причине отпадает материк Ларш. Да, Саян усмехнулся. Ну и навел он же там шороху. Далеко не все турманцы согласились с колониальной зависимостью от Марнея. Пусть с тех пор прошло почти 50 лет, однако не стоит недооценивать народную память. Кто-кто, а упертые бойцы за независимость уж точно не поверят в его мнимое родство с Саяном Костом, душителем свободы и врагом прогресса. Или... Саян вновь поднял глаза на самодельную карту Мирема. Северо-восточная часть материка Чалос, где находится Рюкун, самое развитое и самое древнее государство людей на этом материке. Оно же... Саян улыбнулся. «Самая настоящая цитадель против менгов, заклятых и личных врагов». «Отличный вариант!» Саян резко вскочил на ноги. «Если заняться Рюкуном вплотную, развить промышленность, торговлю, то он станет еще более отличным противовесом Дармане, самому развитому государству менгов на западной оконечности материка Чалос». Последние годы Дармана набирает обороты. Торговые суда дарманцев все чаще и чаще заходят во многие порты мира. Их не раз видели в Вардин, столице Фатрии, Дулгане, столице Гилкани, в Эметале, в крупном марнейском порту на берегу моря Дебар. Хуже того, в Сунгаре, в другом крупном порту на восточном берегу материка Науран, Саян сам видел, как пузатый менг-купец с золотистой кожей и четырьмя пальцами на каждой руке, сходил с великолепной новенькой, как будто только что со стапеля Кравелла. Такой важный и упитанный, так бы и дал в морду. Вон аж докуда добрались, заразы. Саян дотронулся кончиками пальцев до северо-восточного края материка Чалос. Поверить в собственную удачу, а решение давней проблемы иначе не назовешь, так боязно. А вдруг опять передумаешь? Хотя решение более чем актуальное. Что-то давно Рюкун не проявляет признаков прогресса. Если в Фатрии вовсю бушует промышленная революция, пар и паровой двигатель уверенно теснят лошадей и водяные мельницы, то в Рюкуне до сих пор блаженная тишина. Не исключено, что там до сих пор развитой феодализм, крепостные крестьяне, ремесленники, родовая аристократия и, упаси Господи, натуральное хозяйство. Решено. Саян стукнул кулаком по грубой карте. Очередную жизнь он посвятит Рюкуну, государству людей на материке Чалос. Из него получится великолепный противовес менгам. Чего же греха таить? Для прогресса человечества у Саяна есть горячо любимая Марнея. Словно гора с плеч. Саян до хруста в позвоночнике потянулся всем телом и расправил плечи. Коли решение принято, значит, вперед и только вперед. Нужно будет выбраться из гор, справиться по реке Акфар через всю Марнею до Аметала на берегу моря Дебар. А дальше на попутном торговом судне можно будет легко и без проблем добраться до Тургала, столицы Рюкуна. А по дороге, Саян провел пальцем по гряде островов между Наураном и Чалосом, можно будет заглянуть на Сонпан, самый большой остров Ролосского архипелага. Душа жаждет решительных действий. Саян энергично тряхнул руками, кровь бурлит, щеки горят. Так и подмывает с радостными воплями рвануть прочь из уютной пещеры, прочь из горной долины. Но нельзя. Саян, сжав кулаки, крякнул с досады. Прежде нужно спрятать все ценные вещи и собрать в дорогу вещмешок с припасами, закупорить камнями и дерном вход в пещеру, еще та работенка. Да, Саян наклонил голову, еще сандалии новые сделать. Эти почти развалились. Выделанная кожа пошла слоями и трещинами. Такая обувка не выдержит недельного перехода по горам. Как ни крути, Саян печально вздохнул, дня на два, на три, а то и на целую неделю придется задержаться. Саян вышел из пещеры на свежий воздух. Легкий ветерок со дня долины приятно остужает лицо и треплет волосы. Зазубренная тень от склона уже отползла от берега озера. Думать о будущем нужно всегда. Саян остановился на краю площадки перед пещерой. Только так можно избавиться от страха перед ним. Мирэм находится на пороге грандиозных событий. Паровые двигатели, мануфактура, поезда. Это и многое другое уже есть в Фатрии и Гилкане, в наиболее развитых странах на севере материка Нуран. Стирия, некогда колония Фатрии на материке Ларш, изо всех сил тянется за бывшей метрополией. Жалко Марнея, как обычно, отстает. Впрочем, не настолько, чтобы снова браться за нее. Если вспомнить историю старушки Земли, то до безумного века, века мировых войн и грандиозных схваток за власть над миром, века глобальной экономики и мировых финансовых кризисов рукой подать. Как знать, может, еще не скоро доведется вновь вернуться в тишину и покой там, где живет вечность. Кажется или нет? Саян протер кулаками глаза. Живописная горная долина с голубым пятном озера на дне вновь заиграла яркими красками.